Глава 16. «Девчонки, опаздываете!» Катерина стояла в гостиной дома и широко улыбалась дочери и ее подруге. Они только зашли с улицы. Румяные щеки, шапки в снегу и задорные улыбки. «Лето, зайчик, с днем рождения тебя!» Катерина весело подмигнула дочери и перевела взгляд на часы. «Быстро давайте пить чай и помчали. У нас куча дел, много планов и одно сплошное веселье по расписанию». «Привет, мама Катя!» Миша со смехом подошла и обняла эту замечательную женщину. «Отлично выглядишь!» Катерина и правда была красива. Все такая же подтянутая фигура, блеск глаз, лукавая улыбка и шикарные черные волосы. Лето любила свою маму. Они были очень близки, и, наверное, она была самой лучшей подругой для девушки. Поэтому то, что Катерина смогла подружиться с Мишей, как и с ее братьями, Рыжика тоже радовало. Она всегда хотела, чтобы у них была большая семья, с кучей своих традиций, семейными шутками и шумными посиделками. И вот спустя много лет, когда две маленькие девушки, мать и дочь, были одни друг у друга, их мир начал заполняться людьми. Друзьями, подругами. Так, может, и до мужчин дело дойдет. Хватит им быть одинокими. «Привет, ма. Может быть, вы теперь расскажете, какие у вас планы на мой день рождения?» Обняв мать, Лето не удивилась, услышав дружный ответ. «Нет». «Дочь, расслабься и получай удовольствие. Остальное мы с Линой сделаем сами». На эти слова единственная блондинка в компании раздраженно топнула ногой. «Миша! Я Миша! Хватит меня обзывать, тетя Катя!» И, конечно, старшая Рыжова не смогла оставить этот выпад без ответа. «Я тебе сейчас такую тетю устрою! Я еще и братьям твоим подскажу, как тебя называть можно!» «Началось!» — слушая перебранку двух строптивец, Лето пошла в сторону кухни. «Вот подождите! Будет праздник на моей улице! Я вам еще отомщу!» Смотря на компанию девушек, никто бы не смог сказать, что это мать с дочерью и ее подругой. Нет, просто три подруги собрались на девичник. А то, что у них разный возраст в паспорте, так это мелочи. Главное, что людям хорошо вместе. Спустя буквально 10 минут за столом сидела счастливая троица. Шутками, смехом и улыбками они обсуждали день грядущий. «Значит так, сейчас мы едем в СПА. Там проводим несколько удивительно прекрасных часов счастья». Катя даже зажмурилась от предвкушения. «Сначала нежимся, потом преображаемся и красивыми бабочками летим покорять мир». «То есть у нас план по захвату мира?» Лето все еще надеялась узнать подробности вечера. Были у нее опасения, что он будет не таким тихим и спокойным, как она рассчитывала. «Может, уже расскажете?» И опять в ответ получила лишь «Нет» от Мишки и «Не мечтай» от мамы. Переглянувшись, эти две заговорщицы только кивнули друг другу, чтобы с коварными ухмылками повернуться к Лете. «Рыжик, не мешай нам веселиться и дарить тебе подарки». Миша была непреклонна. «Все, девочки, дела не ждут. Поехали». Встав из-за стола, Катерина быстро загрузила посудомойку и потянула девчонок за собой. «Нас ждут великие свершения!» Ох, не знала Лето, что их там ждет, но решила довериться. Когда полчаса спустя компания из веселых девушек зашла в любимый салон, их там уже ждали. Администратор встречала компанию с профессиональной улыбкой, проводила в зал для массажа. И, собственно, день рождения начался. Сначала их повели в сауну бочку, открывать поры, затем душ, массаж с маслами, чтобы кожа была как бархат, обертывание, обмазывание, маски, примочки, еще раз массаж. И все это сопровождалось смехом, разговорами по душам, воспоминаниями. Через 4 часа Лето чувствовала себя медузой на берегу, а слишком бодрая Миша тянула ее в сторону зала со следующими процедурами. Нет, на этот раз их ждали не очередные массаж в саунах камни масла. Тут их ждали широко улыбающиеся девушки с хищно щелкающими ножницами в руках и жаждой сделать этот мир прекрасней в глазах. Начинался второй тур. Маникюр, педикюр, маски для волос. И опять смех, шутки и ненавязчивые предложения разных услуг по наведению блеска. В какой-то момент, поддавшись общему настроению, Лето решила попробовать что-то новое для себя. Не кардинальную смену имиджа, конечно. Но когда она шепотом спросила, что можно сделать с ее гривой, из всех возможных вариантов ее заинтересовало выпрямление волос ботоксом. А почему бы и нет? Красить, стричь, филировать волосы, боже упаси, она не хотела. А вот посмотреть на себя с прямыми волосами, пожалуй, да. И пока Миша сидела в кресле и ей наводили красоту на ноготках, а маму увели делать какую-то суперпитательную маску для волос, Лето решительно направилась в кресло перед большим зеркалом, чтобы доверить волосы мастеру своего дела. Когда через полчаса мама вместе с Мишей бегали вокруг кресла, хватались за голову и громко кричали, что это никак не входило в их планы, Лето только спокойно улыбалась. В конце концов, не только им развлекаться за ее счет. Как оказалось, дело это было долгим, не очень приятно пахнущим, но результат того стоил. После всех манипуляций ей на спину упала тяжелая масса блестящих гладких волос, и в зале наконец-то стало тихо. Лето долго вглядывалось в свое отражение. С такими волосами она казалась взрослее и вместе с тем загадочней. Если неизменные кудряшки делали ее похожей на маленькую дюймовочку, тонкую хрупкую девочку, то с тяжелой волной прямых волос, небрежно переброшенных через одно плечо, она стала похожа на ту самую женщину, в которой есть и загадка, и изюминка. И наконец-то стало видно, что она не девочка-подросток, а уже взрослая девушка. Кто бы мог подумать, что такие сильные изменения могут произойти всего лишь из-за укладки. Хотя, может, все дело в том, что именно сейчас Лето почувствовала себя более взрослой и уверенной. Как будто, сменив прическу, она сбросила все тяжелые мысли и переживания, которые были у нее. «Офигеть! Лето, это просто бомба! У нас в институте полы теперь будут постоянно мокрыми и блестеть!» Тихий голос Миши разорвал тишину, повисшую в помещении. «Не завидую я тебе, подруга!» «Почему?» Лето все так же смотрелось в зеркало, но ей стало любопытно. «Почему пол мокрый?» «Ха! Да потому что в слюнях!» Эта незамысловатая шутка разрядила обстановку. Все как будто сбросили с себя оцепенение, и звонкий смех заполнил пространство. «Так, девушки, время делать прически. Лето, не смотри на меня так. Тебе просто немного поправят волосы. Мастер знает, что делать. И еще макияж, и пора уже переодеваться. У нас планы, ты же помнишь». «Да, мам, у вас планы на мой день рождения. Ладно уж, давайте. А то мне любопытно, что же вы придумали». И последний раз за сегодня они отдали себя в руки мастеров, теперь уже мейкапа. Всего час спустя Лето стояло перед зеркалом. У нее не было ни одного приличного слова. Нет, весь ее образ был замечательным. Вечерний макияж с акцентом на глаза делал взгляд глубже. Сочные губы, волосы, которым придали более четкие линии, и платье. Казалось бы, ничего особенного. Дымчато-серая юбка, доходящая до середины бедра, невесомо воздушная, легкими складками скрывала ноги. Она приходила в движение от малейшего колебания воздуха, откликалась на каждый шаг девушки. И верх, легкий, тонкий, прозрачный. Платье было с небольшим круглым вырезом, почти под горло. Имело длинный рукав, но при этом не скрывало ничего. Лишь узор из веток цветущей яблони делал его хоть сколько-нибудь скромным. А то, что лиф, рукава, горловина были сшиты из газа... В общем, это платье больше показывало, чем скрывало. Нет, там были и мягкие кружева телесного цвета, и те самые цветы на веточках. Но, смотря на девушку, складывалось впечатление, что под платьем у нее ничего нет. Лишь ткань и кожа. Нежно, красиво, дерзко. Так невинно-развратно. «Знаете, милые мои...» Голос у Леты звучал слегка хрипло. Слишком она была ошеломлена своим видом. «Я рада, что сегодня у нас девичник, иначе я бы просто не вышла отсюда в таком виде». Лето не заметила закушенную губу Миши и виноватый мамин взгляд. Чтобы не привлекать к себе внимание, а точнее к тому самому слегка виноватому виду, Катерина вместе с Мишей, создавая много шума и суеты, утянули Лету в сторону выхода. Под разговоры о том, что их ждет такси и продолжение насыщенного дня, они расплатились на ресепшене и с чувством выполненного долга оставили гостеприимный салон. А ехали они не куда-нибудь, а в один замечательный небольшой паб, который сегодня был весь в их распоряжении. Во всем своем великолепии, вместе с кирпичными стенами, с большой барной стойкой, кожаными диванами и сценой, на которой обычно выступали группы. Сегодня там была сделана небольшая перестановка. Не было живой музыки, но зато было уютно, тепло, и там их уже ждали три медведя, волк и ворон. Такой вот зоопарк. Не хватало только хозяйки вечера. И хорошо, что Лето не знала о гостях на их девичнике. Иначе она бы пропустила самую лучшую вечеринку в своей жизни. Когда машина остановилась напротив входа, Лето с удивлением посмотрела на вывеску. «Три лося». «Вы серьезно? Мы будем втроем сидеть в пабе и что, пить?» Лето была немного удивлена выбором места для завершения этого дня. Но кто ее спрашивал? Подхватив под руки с двух сторон, ее уверенно повели к двери. «Летка, доверься нам. Будет весело, шумно. А главное, можно будет потанцевать». И Лето доверилась. А как можно не доверять маме и лучшей подруге? «Никогда, больше никогда я вам верить не буду. Вы две заговорщицы, предательницы. Да как вы могли?» Лето шипела дикой кошкой в туалете паба. Зажав в угол смеющуюся мишку, она была почти как разъяренный дракон, с той только разницей, что огнем не плевалась. «Миша, ну что смешного ты видишь в этой ситуации? Я же просила! Я очень просила вас, никаких гостей!» «Ну, мелкая!» «Да иди ты! Вам с матерью весело? Я за вас очень рада!» «Это не вы тут в виде полуголой девицы, прикрывающейся икебаной на груди!» «Чья была идея с этим платьем, да под такое освещение?» «Я себя голой чувствую!» Платье покупала Катерина. Видя, что Лето не на шутку разозлилась, Миша решила откреститься хоть от этой претензии. «А с гостями? Летка, ну здорово же вышло! Такие мужчины, такие взгляды!» «Да с ума сойти, как здорово! Так здорово, что родная мать предложила сбегать в магазин за слюнявчиками!» «И кому? Как мне им в глаза теперь смотреть?» Гордая, с высоко поднятой головой. «Это им, а не тебе должно быть стыдно!» Миша уже и сама была не рада, что согласилась с планом Катерины по поводу вечеринки. Они думали, что будет весело. А получился зверинец из похотливых самцов, которые теперь все кружили около маленького рыжего лисенка и рычали друг на друга. «Послушай, Рыжик, мы сейчас выйдем отсюда. Там мам Катя уже по-любому провела профбеседу. Так вот, мы выходим, и ты спокойно, не нервничая, не обращая внимания на звук капающих слюней, идешь за столик, садишься и выпиваешь любой алкоголь. Все, ты расслабишься, и дальше все будет хорошо». Лето стояла, скрестив руки на груди. На эту пламенную речь она лишь вопросительно выгнула бровь. «Вот. И когда кто-то подходит к тебе, а ты не хочешь с ним общаться, делай вот так же. Ручки на икебане скрестила, бровку выгнула. И поверь, он, поджав хвост, ушел тихо в угол к остальным неудачникам, пить с горя». «Миша! Летка, хватит рефлексировать. Сегодня твой праздник. Ты должна наслаждаться. И пусть все локти кусают, начиная от моих братьев, что год общались и только сейчас прозрели. Поди ж ты у Мишки в подругах все-таки девушка, а не просто нечто рыжее и с зелеными глазами. Заканчивая Артемом. Тоже мне подарок, волк плешивый. Давай, девочка, вышла и улыбаешься. У тебя все хорошо, а они все там всего лишь приятная компания, не более того». Ну, Лето и пошла, походкой от бедра, с гордо поднятым подбородком и уверенным взглядом зеленых глаз. А то, что коленки дрожат и ладони немного влажные, она в этом не призналась никому. А все из-за чего? Вечер отлично начинался. Как только они приехали к пабу и зашли в холл, ее Лету подхватил ураган из братьев-медведей. Ее тискали, обнимали, кружили и подбрасывали. Добрые шутки и громкий смех. И губы сами улыбаются. Настроение становится все лучше. А когда ее опустили братья, она увидела Артема. Он стоял с добродушной улыбкой и наблюдал за ней. И снова шутки и объятия, а еще такой теплый поцелуй в висок. Как-то так получилось, что за последние месяцы Артем ей стал очень близким. Примерно как старший брат, со своей ненавязчивой опекой и заботой. Правда, ни ему, ни Мишке она в этом не признавалась, но рядом с этим грозным, на первый взгляд, парнем она чувствовала себя очень спокойно. Вот только общались они не слишком часто. Хорошее начало вечера, приятная встреча гостей и друзей. И Лето успокоилось. Зря. Стоило всем зайти в зал, как случилась маленькая катастрофа. а всего лишь лето сняла пальто. И все, атмосфера в зале изменилась. Четыре пары мужских глаз сосредоточили все свое внимание на ней. Чертово платье, чертов полумрак в помещении. Все по отдельности было чудо, как мило. Но стоило соединить два фактора, и эффект получился очень специфичным. Лето оказалось голой. Но платье вроде было, но видно его не было. Юбка была, веточки на груди были, платья не было. А когда она замерла под устремленными на нее мужскими взглядами, в помещении повисла тишина. Ровно до слов Катерины. «Мальчики, я вот совсем не гордая. Могу сходить в магазин за слюнявчиками». Ее ехидный смешок заставил всех вздрогнуть. «Но, думаю, вы уже достаточно взрослые, чтобы взять себя в руки». И пока парни приходили в себя, она широко улыбалась, направляясь к столу. А Лето, схватив Мишу за руку, ушла в сторону туалетов. И вот сейчас, высказав все свое недовольство, а по сути смущение, она решительно шла отмечать свой день рождения. «Хватит прятаться. Мишка права. Пусть им будет стыдно. А ей будет весело и хорошо». Именно поэтому, дойдя до стола, она, не думая, выпила стакан с янтарной жидкостью. «Ох, блин!» «Лето!» Артем то ли смеялся, то ли возмущался. «Это мой виски!» «Был!» Парень осторожно погладил ее по спине, а в глазах плясали черти. «Что, Летка, празднуем по-взрослому?» Голос Матвея прогремел, заглушая музыку. «А то мне говорили, Лето не пьет, Лето будет коктейльчики!» Смеясь, парень буквально упал на диван рядом с Волком. Разлил виски и с хитрой улыбкой протянул его Лете. «Рискнешь или нет?» — спрашивали его глаза. Переведя взгляд с одного хитреца на второго, девушка коварно улыбнулась и спокойно выпила второй стакан, после чего невозмутимо протянула руку к тарелке с закусками. Вид откровенно удивленных глаз и бровей, затерявшихся за линией роста волос у этих самоуверенных самцов, стоил того, чтобы опалить свой голодный желудок этим мерзким напитком. В том, что они не знали, что она умеет пить крепкие напитки, нет ничего удивительного. Никто не знал, кроме родителей. Это была их маленькая тайна. А закашлялась она исключительно потому, что крайне не любит виски. Еще раз осмотрев две статуи, которые так и не смогли придать лицам прежний вид, Лето засмеялась. «Подбирайте уже свои челюсти. Давайте веселиться». И веселье началось. Тосты, разговоры, танцы. Смех не смолкал в помещении. Самая настоящая вечеринка. У Леты кружилась голова от калейдоскопа событий, но останавливаться ей не хотелось. И когда из динамиков полилась медленная чувственная мелодия, она шальной улыбкой поднялась на мини-сцену, сбросила туфли и начала танцевать, переплетая свое тело с каждым звуком музыки. Отдаваясь танцу, она не обратила внимания на окружающих. Сейчас ей было хорошо, нет, волшебно. И уже не важно, что платье не платье, и что коварный виски сделал ее смелой больше, чем нужно, и совсем не важно, кто сейчас на нее смотрит. Она растворилась в звуках музыки и движениях, а все остальное осталось за пределами ее маленького мира. А за ней наблюдали. Миша смотрела с улыбкой, Катерина с гордостью, Матвей с грустью. Он знал, что его чувства к Рыжику никогда не будут взаимными. Смотрели Мир и Митяй. Они просто любовались юной гибкой девушкой, которая стала им как сестра. И смотрел Артем с широкой улыбкой и дьявольским блеском в глазах. Но он смотрел не на сцену. Он смотрел на вход в зал, где у стены в полумраке теней стоял Макс. Макс, который не мог оторвать взгляд от Леты. Медленно, чтобы не привлекать внимание к себе и другу, Тёмыч подошел к Ворону. Пришел все-таки. Встав рядом, он тоже посмотрел на сцену. «Что делать будешь?» Максим не мог повернуться. Да что там, он двигаться не мог. Как только он увидел Лету, все его внимание было отдано ей. План выглядел просто. Прийти, поздравить, уйти. Чтобы оставить о себе только напоминание. Он есть, он вернулся. И дать ей понять, что он намерен быть в ее жизни. А уже со следующего дня начинать возвращать ее доверие. Но стоило увидеть девушку, и все планы посыпались, как детские кубики. Сердце рвалось к ней, мысли только о ней, и тот огонь, который гуляет по венам от каждого движения Леты, давали понять, уйти уже не сможет, от нее не сможет. Так что же он может ответить Волкову, если он даже шага сделать не в силах? Не знаю. Голос никогда его не подводил до сегодняшнего вечера. Сейчас он с трудом смог сказать два слова. Не смогу уйти от нее. Артем внимательно посмотрел на своего друга, который жадно наблюдал за девушкой, не замечая, что стискивает кулаки, будто удерживая себя на месте. «Так не уходи от нее, уходи с ней!» Макс все-таки повернулся, и волк многое смог рассмотреть. Отчаяние, грусть, надежда, голод, решительность. Столько эмоций на лице молодого мужчины, столько переживаний. «Серьезно, брат, Катерину я предупредил, и она со мной согласна. Вам давно нужно поговорить. Братья тоже догадываются. Со старшими проблем не будет. Младшего они сами остановят. А Мишку я на себя беру, чтобы не вмешивалась. Она многого не знает, не поймет. Почему нужно останавливать младшего брата?» Эта новость неприятно оцарапала натянутые нервы парня. А красноречивый взгляд друга, вместо ответа на вопрос, заставил Макса скрипеть зубами. «И как далеко все зашло?» Спросил, хотя ответ ему не нужен. Он уже нашел глазами самого молодого парня и видел, как тот смотрит на Лету. Его, черт возьми! С тихим рыком, уже несмотря на Артема, не думая об остальных гостях вечера, Макс шел к своей цели. Он шел к Лете, за Летой. Расстегивая по дороге пальто, не отрывая взгляда от тонкой фигурки. Шаг, еще шаг. Тихий шепот не имеет значения. Шаг и приветствие Катерины он отмечает краем сознания. Шаг, сцена. Одно легкое движение, и он рядом с ней. Протяни руку, и можно дотронуться. А она все так же танцует, еще не видя его, отдаваясь целиком и полностью музыке. И ворон не выдержал. Пальто падает на край сцены, а руки обнимают ее, прижимают к груди. Весь мир сейчас может катиться в бездну. Чувствовать эту хрупкую девушку в своих руках, то, как она испуганно замерла, вдыхать тонкий аромат духов и видеть нежную кожу шеи — единственное, что сейчас важно. Моя. Не отдам. Никому не отдам. Макс начинает медленно двигаться вместе с ней, не отпуская от себя ни на сантиметр. Простые движения, легкие шаги. Дает ей время успокоиться, понять, принять. И как только девушка немного расслабляется в его руках, он отпускает ее, чтобы поднять пальто с пола. Миг, и она поворачивается. Секунда, и их взгляды встречаются. Темный шоколад и весенняя зелень. Лето танцевала, полностью отдаваясь музыке. Сердце билось пойманной птичкой. Дыхание сбивалось, но она получала удовольствие от каждого движения. Плавно тягучие, медленные, они рождали танец-импровизацию, танец ее души. И она уже была готова закончить. Знала, что музыка вот-вот оборвется на тихой ноте печальной скрипки. Еще минута, не больше, и волшебство, которое творит музыка, закончится. Но вдруг диссонансом в ее мир врывается звук шагов, и чьи-то сильные руки крепко обнимают, прижимая к широкой горячей груди. Закрыв глаза, делает рваный вздох и просто наслаждается чувством спокойствия. Каждой клеточкой тела она впитывает в себя тепло. Слышит глухие удары сердца под мягкой тканью, к которой прижимается щекой. И дышит. Просто дышит. Чувство, будто она вернулась домой. Туда, где не была уже очень давно. Туда, куда стремилась уже много лет. Макс. Только он может вызвать в ней эти чувства. Макс. Ее подарок от вьюги. Ее надежда и разочарование. Ее мечта, ускользающая из рук раз за разом. Так страшно открыть глаза. Так страшно увидеть, что это только ее фантазия, и его здесь нет. И когда он начинает двигаться, она не сопротивляется. Медленные покачивания в колыбели его рук, шаг вперед, шаг назад. Макс. Но вот он отпускает ее, и все тепло уходит вслед за руками, которые только что так крепко держали. Поворот, открыть глаза в попытке поймать его образ и взгляд. Темный взгляд цвета ночи. Он стоит в каком-то шаге, в руках пальто, а его глаза поймали ее в шоколадный плен и не отпускают. И не важно, что в помещении есть кто-то еще. Они просто перестали существовать. Он здесь, он рядом, и это самый лучший подарок. Вот Максим делает шаг и с последним аккордом укутывает ее в свое пальто. Музыка обрывается, и в этот момент он подхватывает ее на руки. Его глаза, губы — так близко. Попалась. Тихий шепот набатом отдается в ее голове. Да, попалась. Давно попалась. И сопротивляться больше не хочется. Только чувствовать его руки, видеть его лицо, слышать его голос. Не попалась. Пропала. Лето все так же молча, не отрываясь, смотрела на своего Макса. Ей было неважно, что он собирается делать дальше. Только бы не отпускал. Только бы не уходил. Когда он уверенными шагами идет в сторону выхода, она не говорит ни слова. Она не смотрит, что делают гости. Сейчас ей не важно, что все эти люди собрались ради нее. Сейчас она там, где хотела быть больше всего, рядом с Максимом. Он вынес ее на улицу, подошел к машине и, открыв дверь, аккуратно посадил на пассажирское сиденье. И только после того, как застегнул ремень безопасности, отпустил из плена своих глаз, но лишь для того, чтобы обойти машину и сесть за руль. Щелк. Двери заблокировались, и мотор заурчал сытым зверем. Никто из них так больше и не сказал ни слова. Лето ни о чем и не спрашивала. Только Максим, внимательно следя за дорогой, уверенно вел машину по ночным улицам города. Девушка, не отрываясь, смотрела на профиль парня, замечая, как он изменился. Как будто стал старше, увереннее. Черты лица заострились, приобрели какую-то хищность. Но это все тот же Максим. Когда Воронцов поймал хрупкую ладошку, прижал к губам чуть дрогнувшие пальчики, Рыжик лишь тихо вздохнула. Ей не хотелось, чтобы это прикосновение заканчивалось. А Макс не собирался отпускать ее. Только чуть крепче сжал руку.